прежде Царство Божие и правда Его, да? И там дальше что написано? Все остальное приложится к вам. Вот очень интересно, я читал это местописание, я посмотрел на другой перевод, мне он тоже очень понравился. Это Матфея 6.33 написано. «Прежде всего ищите Царство Божие и Его праведности, и это все вам тоже будет дано». Его праведности, праведности Иисуса Христа. Прежде всего ищи Царство Божие и праведности Иисуса Христа. Как это Божие? Как это искать тебя? Я вижу, что как только мой взгляд уходит от Иисуса Христа, я начинаю заботиться о том, о чем мне нужно заботиться. Если читать внимательно 6 главу от Матфея, тут Бог говорит нам, что, вот, например, 32 стих, 6.32, «Потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». 31 стих выше говорит, «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться». У человека есть несколько потребностей. Одни из основных потребностей для жизни – это нужно, конечно, пища, питание и одежда. Это основные потребности. Об этом говорят все, об этом говорят психологи и философы, и знают это, и рассуждают, и изучают это. Что нужно человеку, что человек может сделать, если у него этого нет. Слово Божье говорит, что люди, язычники, которые не знают Бога живого, которые не знают Иисуса Христа, они постоянно об этом размышляют. Что нам есть, что нам купить, во что одеться, а всегда о земном. Но Бог направляет наш взгляд выше. Бог не хочет, чтобы мы смотрели себя в землю. Бог не хочет, чтобы мы смотрели на земное. Бог не хочет, чтобы мы смотрели на видимые вещи. Но люди, которые знают Бога, и мужи Божьи, которые живут верой, они жили небесным. Их помышления были о небесном. У них мечты были о небесном. Они размышляли о Боге, они размышляли о действованиях Божьих. Они не размышляли о том, что им съесть, или во что одеться, или что, потому что сам Бог, Он заботился об этом. А они смотрели на Иисуса Христа. Кажется нам какое-то безумие, да? Ну как можно не думать о том, что одеться? Как можно не думать о том, что ты будешь кушать? Конечно же, мы все люди на земле, и мы привязаны к этой земной жизни. Очень много, что нас окружает, это земное. Это физические вещи, которые, без которых мы не можем. Мы все имеем нужду одеваться, мы все имеем нужду кушать. Но Бог хочет показать, чтобы наше стремление жизни уходила дальше, чтобы мы не останавливались на этом, чтобы не вся наша жизнь, вся наше время было заполнено этой суетой. Иначе мы уподобляемся людям, которые язычники, которые не знают Бога. Сегодня многие люди работают, и вообще разные ситуации в жизни бывают, я понимаю, но Бог хочет, чтобы мы оставляли время для того, чтобы слушать Его Слово. Бог хочет, чтобы мы оставляли время для того, чтобы уделять время семье. Бог хочет, чтобы мы размышляли о небесном. Бог хочет, чтобы мы искали Царствие Божие, Его праведность. Что значит Его праведность? Как бы поступил Иисус в этой ситуации? Как бы поступил Бог в этой ситуации? Что такое искать Царство Божие? Там, где пребывает Бог. Сегодня мы пришли сюда, чтобы исполниться Духа Святого, я уверен. Мы сюда все пришли о том, чтобы вкусить Бога живого. Мы сюда сегодня пришли, чтобы услышать Его голос, пребывать в Его присутствии, отдохнуть от этой суеты. Потому что тогда, когда нет у нас служения, мы заботами заняты все, и очень немногие параллельно работают и размышляют о Боге. И очень немногие из нас нам получается размышлять о Боге, делать свою работу. Мы люди, свойственны сосредотачиваться на чем-то одном. Но вот это место Писания, ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на то, что это направление жизни нашей, жизни христианина. И если мы будем искать Царствие Божие, если мы будем искать действий Божьих, если мы будем искать того, где пребывает Бог, то, в чем Бог действует, что Бог хочет, Бог хочет напитать голодных сегодня. Бог хочет, чтобы сегодня люди не страдали от греха, чтобы они имели освобождение. Бог хочет, чтобы читали Его Слово, чтобы получали силу те, которые слабы, те, которые болеют, чтобы подкрепляли на их веру, чтобы они утешение получали, Бог, чтобы исцелял их. Бог хочет, чтобы эти вещи происходили. Почему мы видим? Почему мы видим, что Бог хочет этого? Потому что сам Иисус пришел на землю, Он делал это. Бог хочет, чтобы мы сегодня сосредоточились на том, что делал Иисус Христос. Чтобы мы искали Его Царство. Чтобы мы жизнь проводили так, как бы прожил Бог. Как бы сделал Иисус, если бы был на нашем месте. Как бы сделал Иисус. Есть на английском фраза такая, what will Jesus do? Что бы сделал Иисус? Что бы сделал Иисус? Я сегодня буду молиться за того человека, потому что Иисус за него молился. Я сегодня буду взывать Богу за моих соседей, потому что Иисус бы это делал. Это правильно, это нормально. Я прочитаю несколько стихов также с этой главы 6 от Матфея. Я прочитаю 19 стих и немножко ниже. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». Это очень важно. Где наше сокровище, там будет наше сердце. И Бог не хочет, чтобы наше сердце было здесь, на земном. И Бог не говорит, чтобы наше сердце прилеплялось к тому, что мы собираем здесь. Конечно же, это не говорится о том, чтобы у вас не было никаких запасов. Это фактически невозможно в данной ситуации, в нашей жизни. Потому что мы живем, у нас есть потребности определенные. Но чтобы наше собирание было на небе большим приоритетом, чем то, что мы имеем здесь, друзья. И Бог хочет, чтобы сегодня у нас это было реальностью. Чтобы мы ценили Божье, небесное, больше, чем земное. Это действительно нужно научиться этому. Мы живем на этой земле. Нам дорого, драгоценно вещи, которые мы видим, которые мы держим. Они имеют какую-то ценность. А есть вещи, которые имеют ценность большую, но которую мы не видим. Есть вещи, когда ты помолился за кого-то, это ты не видишь, но это ценность. Когда ты помог кому-то, ты это, может, не видишь, у тебя это не лежит на столе, оно не блестит и не сверкает, и не может быть ни серебряное или ни золотое. Но ты кому-то пожертвовал, и на небе в копилочку небесную добавилось, в банк Божий добавился, в твой счет небесный добавился. Где нету инфляции, где нету воров, которые заберут, потому что это небесное. Есть такие вещи в Библии написанные, Бог нас учит тому, что это более важно, это путь превосходнейший. Бог хочет, чтобы мы не размышляли об этих земных только вещах, а смотрели в небо и путь держали в небо. Мы пели псалом: «Боже, помоги нам дойти на небеса, дойти к Тебе». Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. И 25 стих также, этой же главы. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Опять Бог говорит, душа ли не больше пищи, а тело одежды. Есть внутренность наша, душа, которая несравненно больше пищи, несравненно больше одежды. И ценность для Бога намного больше это. Если мы увидим глазами Божьими на вещи, которые окружают нас, на этот мир, мы взглянем глазами Божьими, глазами Иисуса Христа, очень много вещей, которые ценны в этом мире, которые стоят миллионы, это будет просто прах. Это будет просто прах. Нам действительно нужно сегодня посмотреть на вокруг себя, на мир, который окружает нас, глазами Божьими, глазами Иисуса Христа. Мы сегодня нуждаемся в том, чтобы мы понимали истинную ценность вещей. Потому что иногда это ценно, нам кажется, но на самом деле в перспективе вечности это земная вещь, о которой не нужно уделять столько времени, сколько, может быть, ты уделяешь сегодня. Бог хочет, чтобы Наши ценности были вечные вещи, чтобы мы размышляли о своей душе, чтобы мы хранили ее, чтобы мы не грешили, не выпачкивали свою одежду праведности, которую нам дал Иисус Христос в день покаяния, который очищает нас, омывает после молитвы покаяния. Бог дает, показывает ценность человеческой души, то, что Он создал человека. Создал человека, Он родился, Он живет сегодня и травит себя сигаретами, спиртным. Он не знает Бога и увядает, как цветок. А Иисус показывает красоту настоящую, ценность. Есть жизнь Божья. Есть в Слове ответ на твои нужды, есть в Слове сила, есть в молитве исцеления, есть в Иисусе Христе вера, которая может тебя поднять сегодня. И Иисус, у него характер такой, что он поднимает. Люди могут затаптывать, люди могут не подавать руки, люди могут не вытягивать из ямы. Но Иисус, он всегда наклоняется, протягивает тебе руку и говорит: «Приди ко мне, придите ко мне. Я вас исцелю. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Да, я вас успокою». Это характер Божий, характер Иисуса Христа. 28 стих этой же главы. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Бог показывает, что даже Соломон, сколько он имел богатства, самый богатый человек на земле, он не так оденется, как одевает сегодня Бог лилии, как сегодня Бог создает. Для нас это пример, что то, что мы своими силами заработаем, это будет несравненно меньше того, что нам может дать Бог. Если мы будем служить Его, Ему, размышлять о Слове Божьем, искать праведности Его, искать Царства Божьего, жить так, как хочет Бог. И Бог будет прилеплять нам это, прилеплять. Добавлять, это все приложится, да, в переводе написано «приложится вам», или да, «будет добавлять», в других переводах написано. И 34 стих, как бы и то, говорится этой главы. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». Бог хочет, чтобы наша голова, она не была постоянно в заботах. Конечно, у нас есть у всех проблемы, вопросы, которые мы можем решать, которые нам надо решать и которых мы размышляем. Но если человек постоянно сосредотачивается на небесном, если он думает о земном, то у него слабеет вера. Он духовно слабеет. Он не получает питания от Бога. Он перестает читать Библию, проходит желание молиться. Он не получает от Бога живые соки. Жизнь не получает от Бога. Он не имеет жизни. Не имеет жизни от Иисуса Христа. И он увядает, как цветок. Бог хочет, чтобы мы всегда были плодовитый, сочный, написано как в первом псалме. Что говорит первый псалом? Праведник будет как кто? Как дерево, посаженное у потоках вод. Дерево, которое посажено у потоках вод, я набираю воду в одном источнике, и я вот смотрю, наблюдаю за одним деревом. Вот оно из его источника стоит. Насколько оно большое, насколько оно широкое, оно шикарное, оно в очень хорошем состоянии. Почему? Оно здорово, в нем нет болезней. Потому что возле самого родника эта вода. И люди, которые набирают воду, она проходит мимо вода и питает его корни. Оно очень хорошее, очень большое. Это дерево, посаженное у потоках вод. Если вы увидите у источника дерева, увидите, что оно будет здорово, оно не будет болеть. Оно будет большое, в нем будет много листьев, потому что идет питание. И если мы подпитываемся от Бога, от Иисуса Христа, то Бог дает нам силу, Бог дает нам веру, Бог помогает нам проходить этот жизненный путь, какие-то проблемы, вопросы решает, потому что наш Бог всемогущий. Давайте встанем на наши ноги. Мы будем молиться за нужды. У нас есть постоянные нужды, мы молимся, будем молиться о постоянных нуждах, я скажу. Я прочитал несколько нужд, которые пришли сегодня. Сестра Оля написала Бабаева: «Благодарю Бога за моего мужа, которому сегодня исполняется 25 лет. Желаю, чтобы Господь исполнил все то, что задумал в его жизни, чтобы дал сил, мудрости, веры, раскрыть все таланты и потенциал для славы Божьей. Он очень дорог и ценен для нас. Также будем молиться за исцеление от отечности ног». Сестра Ольга написала. Еще нужда. Дорога церковь Христова, сердечная подяка Богу за Его любовь до верных. Прошу підтримати в молитві за спасіння рідних, особливо дітей. Прошу помолитися за тюремне служіння, за служіння в онкології, за хворого молодого чоловіка Ярослава в дуже важкому стані. І мати, і батько Ярослава кричать до Бога. Будемо молитися за цю нужду. І ще благодарність Богу за те, що дав сил. Бог дал сил пережити наркозу, за операцию. То, что всегда рядом, слышит Бог, видит, отвечает, за молитвы благодарю. Также особо благодарность Богу за невероятно крутого мужа, написано. Он огромное благословение для меня. И еще прошу помолиться, чтобы Бог даровал мудрость и воспитание детей. Спасибо. Сестра Лена написала. Будем молиться за постоянные нужды. У нас есть нужды за Украину. Мы молимся за то, чтобы был мир в нашей стране, за то, чтобы Бог благословил кабинет министров, Верховную Раду, президенту дал мудрость управлять страной, чтобы благоприятное время еще продлилось в нашей стране, чтобы Бог давал нам мудрость распоряжаться правильным временем, чтобы Бог благословил наших родственников, знакомых, которые не знают Его, дал нам мудрость, как правильно свидетельствовать или просто словами, или лучше помолчать, а делами показать любовь Божью. Будем молиться за эти нужды друг за друга, за церковь, чтобы Бог благословил нас в дальнейшее служение.